Глава 20. Тимур. Я могу вечно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода и на Жанну в интерьере дорогого ресторана. Рядом с Рыжулей весь мир становится другим. Более открытым, добрым и светлым. Жанну хочется беречь. Она словно бутончик, вот-вот готовый раскрыться. Кажется, я скоро точно напишу томик стихов, если не кончу в ближайшее время. Садись. Илюха ведет нашу девочку к столу. Ее длинные рыжие волосы огнем отливают в приглушенном свете. Завораживающее зрелище. Я в жизни не любовался женщиной. Но эти переливы ярко-огненного и оранжево-рыжего сводят с ума. Может, нужно просто потрахаться? Нет, дело совсем в другом. На Жанну хочется смотреть. Она наполняет меня чем-то новым, неизведанным. Эти милые веснушки... Курносый носик и пухлые губки. Длинные пальчики, на одном из которых вскоре будет красоваться кольцо. Самое дорогое, красивое. Под стать этой невинной девушке. От одной мысли, что Рыжуля девственница, у меня ком подкатывает к горлу. Рот наполняется слюной, а член принимает боевую стойку. Она ерзает на татами, а я буквально чувствую, как ее горячая розовая киска трет самый член. Сука. Опускаю взгляд вниз. Незаметно поправляю брюки. Пиздец какой-то. Тимур. Она смотрит на меня своими красивыми глазами. А я дурею. Тим. Что? Этот ресторан открыл твой отец? Хлопает длинными ресницами. Да. Это был его первый опыт открытия Open Kitchen. Он ездил в Японию. И так вдохновился, что привез оттуда Саюш и Татуки. Ого. Она распахивает глаза. Ничего себе. Я читала о его экспериментах с молекулярной кухней. Поразительно. Хотя основателями принято считать Адрия и Блюменталя. Да, но Татуки задолго до них пробовал совместить науку и кулинарию. Большинство его экспериментов были странными, мягко говоря. Да, он вернулся к классической японской кухне. Никогда не думала, что меня пригласят в ресторан, где готовил сам Татуки. Мечтательно тянет она. Я вновь залипаю на восторг, с которым она говорит. Воодушевление. Жанна и кулинария, как и Ниянь. Она горит этим, пылает изнутри, заряжая и нас с Илюхой. И эта ее черта возбуждает до чертиков. Что? Резко краснеет и прячется за книжечкой меню. Ничего. Растекаюсь в блаженной улыбке. «Просто ты невероятная девочка!» Молчит. Не возмущается. «Моя умница!» К нам приходит повар. Кланяется. Затем приступает к готовке. Мы окунаемся в аутентичную атмосферу Японии. Рыжуля следит за каждым движением мужчины, в руках которого, можно сказать, танцуют ножи, ложки, половники. Ей все это безумно интересно. Он дает мастер-классы. Шепчу на ушко девушке, намеренно задевая мочку. «Если хочешь, я договорюсь». «А?» Она приоткрывает рот, облизывает губки алым язычком. «Сука! Да что же это такое?» «Сказал же себе, терпеть до отеля и не домогаться. Но сил нет просто. Сейчас мой мозг находится в процессе поиска оправдания тому, чтобы выгнать этого япошку и завалить малышку Жанну прямо на эти подушки». «Хочешь?» «Уже сам не знаю, что спрашиваю». «Тимур», — выдыхает она. Я нежно прижимаюсь губами к шее Рыжули. От повара нас закрывает деревянный стол. Беру руку девушки. Прижимаю к своему паху. «Ты же понимаешь?» Продолжаю терзать самого себя. «Что этой ночью мы сделаем с тобой?» Она молчит. По подрагивающим пальчикам я понимаю, что она знает и готова. Но повар заканчивает готовку и ставит перед нами заказанные блюда. Разбивает хрупкую эротическую атмосферу. Ничего. Это даже к лучшему. «Итэдакимас», — улыбается ему Жанна. Мужик с улыбкой кивает и уходит. Мы обедаем достаточно долго. 3 часа веселых разговоров, легких пошлых намеков и нежных касаний, как будто невзначай. И когда расплачиваемся, Жанна начинает заметно нервничать. «Что с тобой?» Спрашиваю, когда мы выходим на улицу. «Ты разнервничалась, Рыжуля?» Я просто... Заламывает пальчики. Привыкла платить сама за себя. Отвыкай. Рычу жестче, чем следует. И Жанна поджимает губы. Ты в себе, Тим? Качает головой Илья. Затем прижимает к себе напуганную рыжулю. Не обращая на него внимания. Просто Тиму токсикоз бьет по мозгам. Это недалеко от истины. Виновато улыбаюсь. Беру Жанну за руку и перебираю ее пальчики. Аккуратные короткие ноготочки с прозрачным лаком. Подрагивающие кончики пальцев. Прости меня, Жанна. Искренне произношу. Порой я бываю невыносим. Прижимаю ее ладошку к губам. Прикрываю глаза, наслаждаясь мягкостью кожи. Ничего страшного. Улыбается. Спасибо вам за такой прекрасный день. Он еще не закончен. Играю бровями. Как насчет люкса в пятизвездочном отеле? Клубники со сливками, шампанского и шелковых простыней. Обхватываю бедра рыжули, вытягивая ее из объятий друга. Прижимаю к себе, поглаживая попку. Жанна смущается, но не сопротивляется. Хочет. Знаю, что хочет. Ты не против? Облизываюсь, залипая на ее алые губки. Нет, выдыхает. Такая нежная и уязвимая сейчас. Кровь в венах вскипает. Я жадно бросаюсь на ее губы. Пиздец какой-то. Ты за рулем. Не отрываясь от жаркого поцелуя, швыряю ключи Илюхи, а сам заталкиваю рыжулю на заднее сиденье. Наваливаюсь на нее. Ах, Тим. Она тяжело дышит. Все мне позволяет. Воздух в машине загустевает. Бьет по нервам. Раскаленный. Порочный. Забираюсь руками под платье Жанны. Нагло мну ее круглую задницу. Сука, как же я хочу ее. Хочу. Блять. Не помню, как мы до отеля добираемся. Илюха берет на себя оформление номера. Я же целую и целую. Мне мало тебя. Так мало. Бормочу, обхватывая красивое личико своей девушки. На нас смотрят. В ее взгляде я вижу отражение своего желания. Она тоже дуреет от возбуждения. Сходит с ума. Чувствую, как рыжуля сжимает ножки. Незаметно трется бедрами. От этого будет лишь хуже, моя девочка. Мурчу. Заталкиваю Жанну в лифт. Кровь пульсирует в висках. Полностью отрубает разум. Только инстинкты. Зов тела. В лифте к нам присоединяется Илья. Жадно тискает грудь рыжули через платье. Мы пока лишь играем. Распаляем ее из себя. Ведь в момент наивысшей боли она должна быть на пике желания. Тогда не будет так больно. Иди сюда. Затаскиваем рыжулю в люкс. Закрываем за собой дверь. Сжимаем ее своими телами. Веду рукой вдоль ровной спинки. Нащупываю язычок молнии. Тяну вниз. Моему взору открывается белая молочная кожа, усыпанная солнечными веснушками. По телу проходит горячий спазм. Все. Не могу больше терпеть.